Тем временем Янка, проводив жучка, неуверенно посмотрела в сторону спальни Виталика. Теперь, когда ее телохранитель с карточкой сплетника отбыл на задание, держать постояльца голышом под домашним арестом не имело смысла, да и совесть немножко мучила. Ради того, чтобы удержать постояльца дома, она ведьмачила над картами самым безбожным образом, лишая царского сплетника всех шансов на победу, несмотря на то, что он отчаянно шельмовал всю дорогу. Девушка опять сгребла в охапку одежду сплетника. От рамадановских брюк и рубашки Виталика жучок категорически отказался, разодевшись по всем канонам боярской моды, и потащила ее обратно в спальню постояльца. «Эй, голенький!» — крикнула она. «Открывай, не стесняйся. Я тут тебе одежку принесла, а то ты у нас, оказывается, мерзлявый». Гробовая тишина по ту сторону двери заставила ее насторожиться. «Голенький!» И тут Янка вспомнила, что у постояльца в сундуке есть сменная одежка. Тихо ахнула и толкнула дверь. «Ну ты, зараза, опять ушел! Нет, ну за что мне такое наказание? Ведь опять во что-нибудь вляпается. А у меня даже карточки нет, чтобы в этот клуб долбанный попасть». Первым делом, ворвавшись на территорию посольской слободы, Виталик ринулся искать Вилли Шварцкопфа. Сплетника интересовала судьба его посреднической доли со сделки немецкого посла с Кощеем. Долго его искать не пришлось. Вилли сидел за своим любимым столиком в веранде летнего кафе, явно ожидая журналиста, так как при виде его поспешил подняться и двинулся навстречу. «Въезд прибыть вовремя, царский сплетник!» «Ну, как?» — Кощей за товар рассчитался? — нетерпеливо спросил юноша. Этот вопрос его волновал больше всего, так как в кармане у него было пусто. «О, та-та! Это очень выгодная сделка. Мы с вами иметь очень большой прибыль. Паша Толя, 5000 золотых уже там». Вилли кивнул на шамаханское посольство с наступлением ночи, превращавшееся в игорный клуб. «Я взять на себя смелость обменять их на фишка». «Правильно сделал», — одобрил Виталик. «Ну, держитесь, шамаханы. Сегодня мы ваши кошельки растрясем». И тот он увидел, как челюсть немецкого посла отпала, а сам он застыл с выпученными глазами, уставившись куда-то за спину царского сплетника. Юноша оглянулся и увидел своего двойника, экипированного под боярина, только что вошедшего на территорию посольской слободы. «Вилли, подберите челюсть», — посоветовал Виталик послу, — «а то ее кто-нибудь украдет. Мы все-таки в России». Царский сплетник подхватил главу купеческой гильдии под ручку и поволок его за собой в клуб. Для реализации спонтанно родившегося плана ему срочно нужны были зрители, а их наверняка уже много скопилось в здании бывшей библиотеки. «Ваше приглашение?» — на чистейшем русском языке спросил один из шамахан, охранявших вход в посольство. Царского сплетника он узнал сразу, как и немецкого посла, но порядок есть порядок. Тут он увидел пистолеты, рукояти которых демонстративно торчали из перевязи Виталика, и заколебался. Однако золотая карточка сделала свое дело, и при ее предъявлении охрана немедленно расступилась, пропуская их внутрь. Спорить по поводу оружия со вторым лицом государства российского шамаханы не решились. Ковров на полу уже не было. По каменному полу зала, где совсем недавно был торжественный прием в честь царской четы и сопровождающих их лиц, разгуливали самые состоятельные люди Великореченска. Между ними сновали слуги с подносами, на которых стояли кубки с вином. Шамаханы старательно накачивали свои жертвы хмельным перед началом игры. Вывеска «Котел сокровищ лепрекона» красовалась теперь над дверью, ранее закрытой ковром, и, судя по ступенькам, ведущим куда-то вниз, это и был вход в подвалы библиотеки, переоборудованные под игровой клуб. Разумеется, внимание всех присутствующих тут же переключилось на царского сплетника. Но он стал настолько влиятельной фигурой в Великореченске, что все ему сразу начали почтительно кланяться. Однако кланялся народ недолго. Вошедший вслед за Вилли и Виталиком жучок заставил всех застыть на месте, выпучив глаза. Кощей, который тоже был среди гостей, поперхнулся и мучительно закашлялся, чуть не выронив свой кубок на пол. Виталик обернулся. — Так, приперся все же, зараза. Я же тебе сказал, сюда, чтоб ни ногой, ты же играть не умеешь. Затем, словно опомнившись, юноша повернулся к членам клуба. — Господа, это мой бестолковый брат, Женек. Святоша и ханжа. Прошу любить и жаловать потом. А сейчас... Виталик опять повернулся к жучку и распустил пальцовку веером. «Вали отсюда, царский сплетник. Занимайся своей газетой. Здесь сегодня серьезные пацаны отдыхают». «Не пойду», — уперся слегка шокированный неласковым приемом жучок. «Да ты же весь наш общак промотаешь!» Виталик старательно разыгрывал из себя крутого криминального авторитета, не имеющего ничего общего с каким-то там жалким царским сплетником. Кощей потряс головой, и Виталик почувствовал магические щупальца древнего славянского бога, коснувшиеся его ауры. Затем они скользнули по оборотню, ощупали его ошейник. «Фу!» — облегченно выдохнул Кощей, подходя к Виталику. «А ты набит сюрпризами. Оказывается, вас двое. Пока один в палатах царских перед Гордоном расшаркивается, другой серьезные дела крутит». «Ха! Клевать мой лысый череп! Кого я вижу? Коща! И ты здесь! Ну, сегодня развлечемся!» Азартно потер руки Виталик. «Ладно, братан», — строго сказал он жучку. «Серьезный человек за тебя слово молвил. Эту ночь гуляй. Но если ты, скотина, не будешь своему братишке соответствовать, я тебя лично придушу. Не осрами фамилию,